Программа Ксении Лариной «4 минуты с театром». «Сукины дети 2». Знаменитый фильм Леонида Филатова о том, как актеры забаррикадировались в театре и объявили голодовку в знак поддержки своего главного режиссера, это вымысел чистой воды. Филатов смоделировал ситуацию. Его художественное «Так могло бы быть» задумывалось ради коллективного портрета времени, душного, смрадного, подлого. Кто помнит фильм, помнит и финал. Актеры выходят на улицу, держа на плечах гроб с телом умершего товарища, и застывают в оцепенении. На улице никого нет. Никто, ни один человек в стране не узнал об этой акции протеста, потому что о ней никто не сообщил. Презрение к художникам у наших чиновников в крови. По мнению чиновника, художник обязан приносить им, чиновникам, пользу. Только тогда его существование на бюджетные деньги будет хоть как-то оправдано. Ну, допустим, приедет в город краевой губернатор, пойдет в театр, и спектакль ему понравится. Смеется губернатор, утирает слезу рукавом, крякает, и мэр смеется. Чего ж не смеяться, если начальнику весело? Хороший, добрый спектакль, и чиновникам в радость, и театру польза. А если наоборот? А если чиновник, не дай бог, углядит в спектакле нехорошие намеки? Ну, представьте, был в его жизни неприятный эпизод. Перепутал он склянки и капнул в ухо своему брату не то лекарство, а брат возьми, да и помри. С кем не бывает. Всю жизнь старался забыть об этом, врачей-убийц привел к ответу, брату памятников понаставил по всей губернии, вдову его обеспечил, детей его на хорошие должности пристроил, книгу воспоминаний о нем написал, пришел в театр отдохнуть, а тебе тут подарочек. И не надо нам рассказывать про Шекспиров. Знаем мы, что у вас лицедеев на уме. Скандальная слава режиссера Владимира Золотаря начиналась с похожей истории. В Барнауле местным чиновникам не понравился его Войцек. Чего-то они там такое подозрительное унюхали. Время типа на дворе светлое, Россия вот-вот с колен встанет, народ от патриотизма сводит, а у вас тут какой-то мрак и очернение действительности. И не рассказывайте, что это не про нас. От вас Золотарь за версту несет пятой колонной. Спектакль «Войцек», практически запрещенный алтайскими властями, получил восхитительную прессу и «золотую маску». Золотарь уехал в Нижегородский ТЮЗ, труппа которого в конце августа объявила голодовку в его защиту. Причины его конфликта уже с нижегородскими властями те же. Не управляем, делает в театре все, что захочет, к замечаниям начальства не прислушивается, датских спектаклей не ставит, деньги бюджетные пускает черт на что, говорят, у него в спектакле голову мужика видели, общественность волнуется, нам такие золотари не нужны, и назначили новое руководство. Фантазии Филатова воплотились в реальность, и выяснилось, что автор ни в чем не соврал, нигде не преувеличил. Все как в кино. Новый директор подозревал голодающих актеров в обмане и устраивал в их гримерках унизительные обыски, надеясь обнаружить спрятанную еду. Департамент культуры врал в телевизор, что театр работает в нормальном режиме, никаких акций протеста нет, и вообще счастливые артисты пьют водку и объедаются пирожными. Актеров, пытавшихся провести пикет у местного Кремля с требованием быть услышанными, разогнали менты. Чиновники всех рангов, не стыдясь, демонстрировали свое полное презрение к протестующим. Что с них взять? Артисты. Одна из актрис с горечью бросила журналистам. Они же нас за людей не считают, понимаете? А в театре уже начались сердечные приступы, обмороки, нервные срывы. До самосожжения оставался один шаг. История столкновения свободы творчества с несвободой системы стара как мир. Золотарь не первый и не последний, не таких ломали. Мерхольд, Таиров, Эфрос, Любимов. История русского советского театра – это кладбище закрытых и исковерканных спектаклей, сломанных судеб, несостоявшихся побед и постыдных компромиссов. Освободившись от власти серости, от стертых лиц и застегнутых пиджаков минкультовских комиссий, утвердив и законодательно зафиксировав свободу творчества в Конституции, художники остались заложниками традиционной советской системы устройства театрально-зрелищных предприятий. И пока художники от нее не откажутся, они будут обречены на унижение. Одни будут стараться угодить власти, подписывать инициированные ею письма и публично одобрять любые ее решения, другие хитрить и изворачиваться, третьи молчать и не высовываться, четвертые и их меньшинство будут числиться в несогласных, в золотарях, на вечном подозрении. Карманная культурка приятна и выгодна. Гремучая смесь рынка и властной вертикали дает чиновникам возможность пользовать храмы искусства как дома терпимости и бабки отмыть, и удовольствие получить, или доставить его вышестоящему начальству. «4 минуты с театром. Занавес».